Глава 39. Сын. Иван. «Иван Дмитриевич, можно?» — заглядывает ко мне секретарь. «Там студенты пришли». Откладываю в сторону экзаменационные ведомости и киваю. «Пусть заходят». Ожидаю увидеть пару-тройку активных старост, которые обычно совершают почетный забег по преподавателям перед зимней сессией. Но в деканат вдруг заваливается человек 30 с цветами, шариками, дуделками и какими-то шелестящими пакетами. «Давайте! 3, 4!» — командует рыжий парнишка, председатель студенческого совета. «Поздравляем! Поздравляем! Ура!» Поднимаюсь с кресла и прокашливаюсь, смущенно улыбаясь. «Глушили черти! Благодарю вас, ребят, мне очень приятно!» «Мы так за вас рады-рады!» — щебечут девочки. «Пусть растет самым здоровым! Поздравляем вас с сыночком!» Губы тянутся в улыбке. «Зачетом, что ли, отменить? Все равно экзамен будет в январе. Спасибо большое». Смутившись и нажелав мне и семье еще кучу всяких человеческих благ, студенты такой же шумной толпой покидают мой кабинет. Я разглядываю ближе большую шелестящую штуку с бантом. Ею оказывается трехъярусный торт из подгузников. Верхушка украшена двумя плюшевыми медведями. Господи, чего только не придумают. «Какая милота!» — восторженно вздыхая, заходит секретарь. «Вот молодцы! Когда забирать домой-то поедете своих, Иван Дмитриевич?» «Да вот сейчас и поеду, смотрю на часы. За дочкой, за цветами и в роддом». Подхожу к шкафу и достаю пальто. «Ну, с Богом!» — тихо шепчет женщина, а следом повышает голос. «И завтра даже не думайте приходить. Я сама в учебную часть хожу, вам в счет отпуска 3 дня поставлю в табель». Обреченно и согласно отмахиваюсь. «Вот что с вами сделаешь?» Я и сам, честно говоря, об этом подумывал. Еле все успел, но без работы за те 4 дня, что Надежда была в роддоме, совсем бы с ума сошел. Это ощущение не объяснить словами. Волнение, мандраж, ожидание, легкая меланхолия и бесконечное теплое счастье в груди. В роддоме строгий карантин по гриппу, не пускают. Надюшку с сыном только пару раз через окно видел. Я, конечно, предлагала рожать за границей, но жена отказалась наотрез, шутку объяснив это тем, что во время схваток будет нецензурно браниться и желает, чтобы ее понимали. На самом деле все гораздо проще. Мы только доделали ремонт, обжились, перестали дергаться от бесконечных нападок журналистов, и нам совсем не хотелось новых приключений. Вероника сильно скучает без мамы, поэтому наши с ней вечера больше похожи на холостяцкий беспредел. Сладости, фастфуд, торговые центры, карусели и покупка коньков. За них еще придется получить от Нади по заднице. «Слава богу, вы приехали», — с улыбкой встречает меня в группе воспитатель. «А то нам Вера весь день только про братика и рассказывает. С девочкой подралась за то, что она сказала ей, что с ним сразу играть будет нельзя. Придется пару лет потерпеть. Рисунок ему нарисовала, зефир собрала со всего стола у детей». «Зефир зачем? Сразу не понимаю». «Чтобы братика угостить и маму, ну!» — смеется воспитатель. Улыбаюсь и качаю головой. «Да не пропадет девчонка». Марья, Лина, Артем и Аркаша с женой и малым встречают нас с дочкой на парковке роддома. Сдав им Веру, даю себе несколько минут, чтобы перевести дух. Устанавливаю автолюльку, перебираю в памяти, все ли купил, включаю подогрев заднего сиденья и распаковываю от бумаги цветы. Удивительно. Вчера был минус 15, а сегодня совсем не холодно. С неба сыплет такой пушистый, красивый снег, что невольно проникаешься ощущением волшебства. Вдыхаю воздух поглубже. Красиво. Декабрь с некоторых пор для меня самый счастливый месяц. Всего год назад он круто изменил мою жизнь, заставив пересмотреть приоритеты. Теперь я понимаю нехитрую формулу мужского счастья и удовлетворения. Заключается оно вовсе не в престижной должности, дорогих игрушках, бабле или красотке в постели. Оно зарыто в правильном ощущении себя на своем месте. Ты просто в какой-то момент перестаешь быть кастрированной версией и становишься многомерным. Отцом, мужем, влюбленным, начальником, учителем, братом, другом. Все эти личности вдруг начинают дополнять друг друга без всяких противоречий. И ты кайфуешь. Собирая конструктор, читая лекцию, занимаясь спортом, Да, короче, каждую минуту своей жизни. Делаю еще один глубокий вдох. Не разрыдаться бы. Тотальное количество женщин в доме сделало меня сентиментальным. Хорошо, что теперь у меня будет единомышленник. Мужик, пацан! «Вань, ты скоро?» — подбегает ко мне сестра. «Надя переоделась, сейчас выходить будут». Благодаря бумажке о том, что мы все привиты от гриппа, нас пускают в выписное здание. На большом экране показывают сборы мелкого. Медсестра надевает на него костюмчик, шапочки, комбинезон и заворачивает в зимний конверт. Я вглядываюсь в маленькое личико. Похож, но очень же на меня похож. Только нос, как у Веры. «Пап, это братик?» — дергает меня она. «Да, смотри, какой хорошенький!» — поднимаю ее на руки. «Тебе нравится?» «Не очень», — морщится она. «Какой-то он...» — задумывается, подбирая слово. «Несимпатичный». «Да ты что?» — смеюсь о детской непосредственности. «Самый симпатичный! На маму похож и на меня!» «Хм!» — критично разглядывает меня Вера. Я вдруг не к месту вспоминаю, что когда-то она сравнивала меня с доберманом и начинаю ржать. Ну, порода, значит, порода, что поделать. Надя выходит минут через 10. Я чуть ли не сбиваю ее с ног, вручая букет, соскучился жутко. «Моя хорошая, родная, целую ее лицо. Я так тебя люблю». К нашим нежностям присоединяется Вера. «И я люблю». Медсестра подает мне в руки сына, объясняя, как держать. «Привет, Илюха!» — хрипло шепчу теплому маленькому человеку и прижимаюсь губами к его щеке. «Сын, как тебе этот мир? Прохладно, согласен. Сердце сбивается с ритма, ух!» Умиленно запричитав, все начинают нас поздравлять и обнимать. Только спустя полчаса в машине, когда Вера от переизбытка эмоций отключается, нам с Надей удается остаться вдвоем. Я держу жену за руку и целую пальчики. «Как же хорошо ехать домой», — стонет она. «Согласен», — киваю. «Еще за одним пойдем?» «Кажется, я сейчас тебя ударю, Аронов», — с чувством обещает мне Надежда и лупит шапкой. Смеемся. «Даже не думай больше», — грозит мне пальчиком. «Через годика три поговорим», — сладенько угрожаю ей. Ударив меня шапкой еще раз, оборачивается на детей, улыбается. Я целую ее в макушку. Я счастлив и полон. Да, декабрь — мой определенно счастливый месяц.